Матерь Агни-йоги. Упорядочение жизни приводит к гармонии. В природе это выражается в ритме. Также и в жизни человека ритм – это основа его преуспеяния. Аритмичность действия опасна тем, что разрушает то, что достигнуто раньше. Если то или иное действие нельзя вследствие окружающих условий произвести внешне, его всегда можно выполнить внутренне. И тем не нарушать ритма. Если хотите преуспеть, ритм соблюдите. Запойный пьяница напрасно его соблюдает. И страшную силу его, направленную на разрушение, видите явно, без всяких прикрас. Мы говорим о созидательном ритме, устремляющем вверх по лестнице жизни.